Прочитаем из второго послания апостола Павла к Тимофею, второй главы. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». Молитва. Молитва по своей сущности есть возношение ума и сердца к Богу. Первое указание на молитву находим такое. «Тогда стали призывать имя Господне» — Бытие 4.26. Возможно, это призывание было очень кратким, вроде вырывающегося из сердца возгласа «Господи, спаси!» или «Господи, помоги!». Молятся не только люди, но и животных читаем. «Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе» — Псалом 103. «И Бог дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему» — Псалом 146:9. Душа человека не только взывает к Богу в трудное время, но всегда жаждет пребыть с ним в общении. Потому человеческая молитва имеет разные формы — прошение, моление, исповедь, ходатайство, славословие, благодарение и так далее. С течением веков молитву заключили в такие многочисленные формы и церемонии, что у многих остались только формы, а нет действительной молитвы. И Христос нашел необходимым учить людей, как надо молиться. Неверный способ молитвы. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Матфея 6:5. Соломон просил Бога, чтобы он внимал молитвенью народа, который будет молиться в храме или обратившись лицом к храму. Давид молился вечером, утром и в полдень. Псалом 54:18. Неведомый псалмопевец 7 раз в день прославлял Бога. Псалом 118:164. Пророк Даниил в Вавилоне, не обратив внимания на строгое запрещение, 3 раза в день преклонял колени и молился при открытых окнах. Христос не предписал нам, сколько раз в день и в каком положении должно молиться. Главное, чтобы это совершалось не на показ пред людьми. Когда молишься, не будь как лицемеры. Лицемер заинтересован только тем, чтобы люди считали его молящимся. Когда это в моде. А если в моде атеизм, он будет хвастаться своим неверием. Истинно верующий безразличен к мнению других относительно его духовной жизни. Он молится там и тогда, где и когда имеет в этом нужду. Так молился Христос и его апостолы. Верный способ молитвы. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Где бы ты ни был, у себя дома или среди чужих, в шумном городе или глухой степи, в дремучем лесу или открытом поле, ты можешь войти в твою комнату сосредоточенности, закрыть за собою твою дверь внимания и молиться Отцу Небесному. Не смотри на людей, будут ли они тебя хвалить или ругать за твою молитву. В сокрушении сердца старайся приблизиться к Богу. Он не только слышит искреннюю молитву, он видит тайное, может и не вполне сознаваемое человеком, и воздаст явно, то есть так, что и молящиеся, и посторонние увидят особое проявление Божьей мудрости, любви и заботы о человеке. Апостол Павел советовал христианам, чтобы они ни о чем не заботились, а все свои нужды и желания открывали в молитве Богу. Предостережение. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Матфея 6:7. Чтобы не делать ошибок и не свернуть с Божьего пути, будем прислушиваться к голосу Господа Иисуса, который возвещает нам правду Божию. Лишнее. Язычники считали, что чем длиннее молитва, тем богоугоднее. Одно и то же повторялось много раз. К несчастью, нечто подобное можно наблюдать и у христиан. Правда. Бывают случаи, что в порыве радости или изумления человек только повторяет: «Господи, Господи!» Но иногда прямо больно сердцу слышать, как многократно повторяемые слова «Господи, Господи!» или «Боже мой, Боже мой!» заполняют пустое место в длинной, бессодержательной молитве, утомляющей и молящегося, и слушателей. «Молясь, не говорите лишнего», — заповедал нам Христос. Недостаток доверия. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Матфея 6:8. Говорите только то, что вам необходимо. Бог знает вашу нужду, но ожидает, чтобы вы с нею пришли к Нему. Поэтому Христос сказал притчу, что должно всегда молиться и не унывать. А апостол Павел просил: «Непрестанно молитесь». Молитва наедине может продолжаться несколько часов, так как в молитве человек входит в общение с Богом, который наполняет его душу неземной радостью и особенной силой для служения. Общественная же молитва не должна ни изумлять, ни утомлять присутствующих. С детским доверием в нескольких словах скажи Господу свою нужду и дай другим возможность помолиться. Мы имеем обетование Господне. И будет. Прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Нам не сказано, что Господь исполнит всякое наше прошение, но написано: когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Он ответит так, как найдет нужным для нас и Его славы. Пророк Илия просил себе смерти, а Господь взял его живым на небо. По примеру Христа будем заканчивать наши прошения: Господи, если возможно, да будет то и то. Впрочем, не как я хочу, но как Ты.